Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Okay, so this is fourth day. Итак, четвертый день. Мы говорим о четвертой основной концепции преданного служения. Если вы слышали предыдущие три лекции, если вы не услышите этой лекции, то ничего не сработает. Я снова и снова говорю, восемь лекций, пожалуйста, слушайте именно восемь лекций. Мне независимо пытайтесь связать их. Я также говорил, что есть связь между ними. Есть четвертая центральная концепция. Мы все идем глубже и глубже. И еще мы пойдем еще глубже дальше. Четвертая концепция — это Критартха. Что это значит, Критартха? После того, как вы поняли, что «Тат Сука Сукхитва», мы должны действовать ради удовлетворения Господа, мы должны искать счастье в счастье Господа. Мы должны понять и четвертую концепцию, Критартха. Это значит быть обязанными. Мы обязаны Кришне. Мы служим Кришне, повторяем Его имена. Мы поняли это, мы предались Кришне. И то есть вы служите Кришне ради Его наслаждения, ради счастья Кришны. Вы служите Ему, так, чтобы Кришна был счастлив. Хорошо. Но еще нужно об одном помнить. Это Критартха. Критартха значит, если вы забываете об этом, и вы служите Кришне, и служите Ему так, что вы Его хотите удовлетворить, это хорошо. Но проблема одна возникнет. Вы мало-помалу станете эгоистичным. Вот это препятствие на пути преданности. Это препятствие, очень-очень опасное препятствие. Мы начнем думать, что я преданный. И все, к всему конец. Бхактивинод Такур говорит, если мы думаем, я вайшнав, я преданный, то мы становимся эгоистичными. Мы уже не преданные. Преданный никогда не считает себя преданным. Он считает, что я пытаюсь стать преданным. Вот это преданный. Потому что он знает, что уровень преданного — это очень высокий уровень. Вот почему мы должны понять четвертую концепцию Критартха. Критартха значит быть обязанным. Преданный думает, что, служа Кришне, доставляя ему счастье, он также должен помнить о том, что Кришна, я обязан, я в долгу. Критартха значит «в долгу». Я в долгу за возможность, которую ты дал мне служить тебе. Это чувство долга должно быть, чувство обязанности. Иначе мы становимся эгоистичным. Преданный должен знать, что какое бы служение он ни совершал, это эту возможность посылает Кришна. Преданный должен знать, что то счастье, которое он испытывает в духовной жизни, это дар Кришны. Преданный должен знать, он не заслуживает всего этого, но тем не менее Кришна по своей беспричинной милости, он раздает это свободно. И тогда вы почувствуете Критартху. Вот это чувство обязательства. Вы знаете, что вы не заслуживаете то, что вы получаете. Допустим, вы работаете тяжело, и вам платят за это. Вы не чувствуете себя в долгу. Я работал тяжело, я заслужил это. Ведь так? Но, допустим, кто-то приходит и дает вам деньги, и вы это не, вы на самом деле не заслуживаете это, вы вообще там бедняк какой-то, нищий, какой-то богатый человек приходит и дает вам что-то. Вы чувствуете себя в долгу перед ним, я не заслуживаю, почему этот человек дал мне все это, столько всего. Вот почему вот это чувство обязательств перед Кришной, оно должно быть, мы не заслужили служить ему. Брахма тоже не может служить Кришне, он тоже не получает возможности служить Кришне. Кто я такой? Рупа Госвами написал песню «Кришна Девам Баванта Ванде». Рупа Госвами поет: «Кришна, кто я такой? Кто ты? Где я и где ты?» Даже Брахма не может постичь света, исходящего из кончиков твоих ногтей на твоих ногах. Кто же я такой? Но я слышал от преданных, что ты очень милостив. И благодаря своей милости, беспричинной милости, ты даешь нам возможность служить тебе. Ты, Кришна дает своим преданным счастье, как дар. Почему? Почему он дает это блаженство? Чтобы они могли служить ему больше. Это вдохновляет их служить Кришне больше, помогает им служить ему. Вот что нужно помнить. Читани Чаритамрита Мадья Лила, 9 глава, 88 стих. Вот это слово там, Критартха. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что когда Махапрабху искупался в Кавери, затем он получил даршан Ранганатхи, и затем он восхвалял Ранганатху, Кришну. И затем, прославив Кришну, танцуя перед ним, он подумал, то есть после того, как он танцевал перед ним, он подумал: «О, Кришна, я в долгу перед тобой за всю твою милость, за те возможности, которые ты дал мне, чтобы прославлять тебя». Так, откуда вы знаете, что ваше повторение хорошее? Сегодня я хорошо повторял, воспевал, потому что я очень быстро, за час я закончил свои круги, очень хорошо. Но это не очень хорошее, это не хорошее повторение. Не это является мерилом вашего повторения. Настоящее повторение, когда вы хорошо повторяете, после этого вы чувствуетесь в долгу, вы чувствуете вот критартху вот эту, как Махапрабху говорил, что благодаря воспеванию слезы у вас наворачиваются на глаза, и вы чувствуете: Кришна, ты так милостив, сегодня ты дал мне возможность повторять твои имена, ты дал мне блаженство воспевания, это счастье, которое помогает мне забыть о несчастье этого материального мира, забыть о счастье этого материального мира. Это твой дар мне, хотя я не заслуживаю его. Вот это критартха. Есть еще один стих в Читане Чаритамрите Мадья Лила, 3 глава, 15 стих. Опять это слово фигурирует. Вот стих. Преданный говорит другому преданному: «Пожалуйста, сделай меня своим должником, позволив мне слышать твои имена». Преданный чувствует в долгу перед Господом не только, когда он повторяет, когда он слышит лекции преданных, других преданных, когда он посещает киртаны, он думает: «О, я в долгу перед этими преданными». Мы должны так думать. Я в долгу перед этими преданными, потому что они позволили мне слышать святые имена Господа, а это очень сложно для каждого. Даже слушать эти святые имена Господа — это очень редкое положение, возможность слушать. Должно быть это настроение. И вот философский момент возникает. Почему преданный чувствует себя в долгу? Такой вопрос. Поскольку преданный тоже ведь пытается тяжело прилагать усилия, он трудится, чтобы служить Кришне, он тяжело трудится, чтобы повторять, и он чувствует какое-то блаженство. Иногда мы чувствуем, что «ну, я заслуживаю, я служил ему». И какова плата за это служение? Счастье, милость. Разве не так? Если мы не служим Кришне и не работаем тяжело, то мы не получаем милости просто. Если вы работаете тяжело, служите Кришне, получаете милость. И преданные, мы можем подумать, ну, я тяжело работаю, я прикладывал усилия, я получил эту милость Кришны за это. И тогда вот это поддержание этого чувства критартхи, вот это вот чувство, что я в долгу, это очень сложно. Хотя мы можем сказать, что преданный должен идеально, он должен думать, что я не заслуживаю этой милости, но это очень трудно не думать так. Когда преданные книги распространяют, Шридхар Махараджа из Искон, он говорил, что когда он распространял книги, он распространил очень много книг, и он думал, «О, я распространил столько книг, я заслужил мороженое». И там был магазин мороженого прямо там. То есть я заслуживаю этого. Мы можем подумать, я столько служил Кришне, я заслуживаю этого. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, там были два менеджера в храме у него, и эти менеджеры, они пришли вечером после долгих часов служения, и не было прасада. Не осталось. И они стояли, критиковали преданных, эти глупцы. Мы тут поддерживаем все, мы служим этому храму. Мы все, всем управляем, и нам не оставили прасада. И это безумие. Мы заслуживаем хорошего обращения, по крайней мере, уважения какого-то. Ведь мы служим Кришне. Это ловушка, и Бхактисиддханта стоял за ними, и он услышал их беседу. И на следующий день он сказал в лекции, «Никто не будет больше управлять этим храмом, никто не будет собирать средства, просто будете сидеть и повторять святое имя, потому что вы забыли. Истинный менеджер — это Кришна». Вы забыли об этом. И все сидели. Люди думали, «Боже, как сейчас будем поддерживать храм?» Но это чудо. Каждый день какой-то человек там приходил, приносил овощи и молоко. И это целый месяц происходило. Так суть в том, что мы обычно склонны забывать, что мы в долгу. Вот это чувство задолженности своей мы теряем, чувство критартхи, потому что мы начинаем думать, я заслужил, я повторял 16 кругов, я заслужил милость. Вот. Итак, как сохранить это чувство, что я в долгу перед Господом, критартха, и в то же время увеличивать свои усилия? Потому что если мы не прикладываем усилий, то мы не будем продвигаться. В Писании тоже говорят, мы должны прилагать усилия, служить больше, повторять больше. Но Прабхупад говорит, что если вы будете служить больше, повторять больше, вы будете думать, что я заслужил. Или милость, которую я получаю, она благодаря моему служению, моим усилиям. Мы теряем вот это чувство, что я в долгу. Что же делать? Единственное решение этому дается Шрила Прабхупадой. Он также пишет в Чайтанья Чаритамрите, Мадхве Лила, 20 глава, 1.22, стих 122. Он дает решение. Обусловленная душа не может возродить свое сознание при помощи собственных усилий. Очень важная строка, ее нужно понимать в правильном контексте. Прабхупада не говорит, что мы не должны прилагать никаких усилий. Обусловленная душа не может восстановить сознание Кришны собственными усилиями. Это не означает, что мы не прикладываем усилия. Потому что если мы понимаем смысл этого предложения, Если мы так это поймем, что не нужно никаких усилий, тогда все развалится. Зачем тогда нужны правила, предписания? Почему тогда Прабхупада говорил, увеличивайте свое повторение? Почему Прабхупада говорил, увеличивайте свое служение, пытайтесь изо всех сил служить Кришне? Для этого нужны усилия. Если вы понимаете это утверждение, что не нужно никаких усилий прилагать, тогда это противоречие, не так ли? Как же понять это утверждение? Все ачарьи, Валабачарьи, Мадвачарьи, Рамануджачарьи, Шрила Прабхупада упоминают, что преданный прилагает свои усилия, но несмотря на то, что он прилагает все усилия, он знает, что лишь своими усилиями. То есть, если только за счет моих усилий Кришна не даст мне милости. Лишь за счет моих усилий. Кришна независим. Если Он захочет дать милость, Он даст. Если Он не хочет, даже если мы прилагаем усилия, Он не даст ее. Не так ли? Итак, преданный знает, что всю ту милость, которую Кришна дает, это гораздо больше, чем те усилия, которые вы прилагаете. Вот почему мы будем чувствовать себя в долгу, как ребенок. Ребенок приходит к своему отцу, он даже еще ходить-то не умеет. Он подползает, падает, там, подходит к папе и говорит: «Папа». Просто говорит: «Папа, дай мне что-нибудь». И папа, он очень счастлив. Ребенок пришел к нему и попросил чего-нибудь, дай мне что-нибудь. И папа дает ему: вот, возьми эти деньги и будь счастлив. Когда ребенок вырастает, он подходит: папа, о мой дорогой папа, помоги мне, дай мне что-нибудь. И отец: хорошо, возьми этот там лак или два лака рупий, наслаждайся. Этот ребенок, он не заслужил один или два лакха, он не работал тяжело. Его единственная заслуга в том, что он пришел к отцу и попросил, не так ли? И за это, то есть благодаря этому отец был доволен, он дал ему гораздо больше, чем тот заслуживает, потому что отец любит его, в этом смысл. Он любит его, он дает ему больше, чем тот заслуживает, и тот ребенок, и он спрашивает ребенка: ты еще хочешь что-нибудь? Точно так же Кришна, как любящий отец, он даст больше милости, гораздо больше милости, чем те усилия, которые вы прилагаете. Но он хочет увидеть с нашей стороны какие-то усилия. Какие-то усилия он хочет увидеть, иначе мы становимся ленивыми. Просто. Да, мы становимся ленивыми. Или мы будем как его милость воспринимать как дешевку. Если Кришна даст свою милость без необходимости с нашей стороны прикладывать усилия, то мы обленимся и будем принимать его милость легкомысленно. О, мы можем стараться, Кришна даст милость. Тогда мы будем неправильно использовать его милость. Мы будем эксплуатировать Кришну, и мы никогда не признаем важность милости. Так Кришна, он хочет видеть какие-то искренние усилия с нашей стороны. И тогда он даст милость не пропорционально вашим усилиям, а гораздо больше. Прабхупада говорит, преданный служит Кришне двумя руками, а Кришна дает ему 10 руками. Вы делаете один шаг, Кришна делает 10 шагов. Это Кришна. Итак, преданные, они в долгу перед Ним. О, Кришна, я сделал для Тебя столько всего. На самом деле это ничто. Но в ответ Ты дал мне столько всего. Я в таком долгу перед Тобой. Ты дал мне возможность повторять Твои имена, неважно, независимо от того, сколько я делаю для Тебя, эту возможность прославлять Тебя, эта возможность есть у таких вечно освобожденных душ, таких как Брама, Шива, Лакшми. Я-то, откуда я мог такую возможность получить? Какое служение может дать эту возможность прославлять Тебя? Только это все только по Твоей беспричинной милости. Вот почему. Поскольку преданный знает, это слова Валабачари, поскольку преданный знает, что перед милостью наши усилия незначительны. Вот почему мы всегда чувствуем критартху, себя в долгу перед Богом. Мы всегда должны помнить об этом. В этом смысл Критартхи. Если вы знаете, вот есть две школы, если вы знаете динамику между усилиями и милостью, то есть были даже целые войны, даже людей убивали по поводу спора, вот, по поводу этого и концепции милости и усилий. Есть две сампрадаи. Одна сампрадая говорит, мы должны усилия прилагать, чтобы обрести Кришну. А другая говорит, что нет, это чисто милость Кришны. Что тут усилия? Они не помогут. Мы должны лишь зависеть от милости Бога. И они сражаются друг с другом. Одна говорит, что усилия важны, другая говорит, что милость важна. Махапрабху говорит, глупцы, потому что и то, и другое важно. Усилия также важны. И милость также важна. Если вы не прилагаете усилий, не будет милости. Потому что Кришна, если я не прилагаю усилия, Кришна начнет раздавать милость, тогда какой смысл садхану соблюдать? Если нет милости, то только усилия, то какой смысл тогда? Махапрабху говорит, и то, и другое, мы должны прилагать усилия, чтобы обрести милость, но мы должны помнить об этом, что ваши усилия незначительны, и что милость гораздо больше, чем ваши усилия. То есть нет прямо прямой пропорциональности. То есть милость гораздо больше. И вот так вы можете чувствовать себя в долгу. Вот почему в некоторых системах Махапрабху говорит, Махапрабху тоже сказал, что и те, и другие правы, хотя он назвал их глупцами, потому что когда мы говорим «милость важнее», да, она важна. Когда вы говорите «усилия важны», да, они тоже важны. С точки зрения живого существа, с точки зрения преданного, что важно? С точки зрения преданного, милость важна. Потому что преданный всегда думает, это все благодаря милости Кришны. А с точки зрения Кришны, что важно? Усилия. Он хочет видеть усилия преданных. Сколько усилий не прилагает милость, в любом случае он готов дать. Но он хочет увидеть, сколько усилий он прилагает, чтобы они не ленились, по крайней мере, они пытаются достичь Кришны. В этом смысл. Или можете по-другому также это истолковать. Что преданный должен делать? Он всегда должен прилагать усилия. Что касается действий, деятельности, раньше я говорил о видении, о перспективе. С его точки зрения, он должен думать о милости Господа. О чем думает Кришна? Он думает о том, сколько преданные служат ему. Но что касается действий, что делает преданный? Он должен сосредоточить свои действия на усилия, он должен прилагать усилия в своих действиях. А что касается действия со стороны Господа, Кришна думает, о, сколько милости я даю этому преданному. То есть это зависит от того, с какой точки зрения мы размышляем. Некоторые ачарьи фокусируются на милости, некоторые — на усилиях. Это единственная проблема. Никто не является неправым. И те, и другие правы, потому что те, и другие ачарьи, но люди, которые являются их последователями, они неправильно это поняли. Вот почему Махапрабху говорил, они оба неправы и оба правы. Так что в заключение, если вы хотите чувствовать Критартху, вы должны чувствовать Критартху, то есть вы должны чувствовать себя в долгу перед Господом, иначе вы становитесь эгоистичным. И Кришне не нравятся эгоисты, Он отвергает их. И для этого мы должны прилагать усилия, мы не должны быть ленивыми. И мы должны зависеть от милости Господа, прилагать усилия, и в то же время мы должны понимать, если я приложу 1% усилий, Кришна даст мне 100% милости. Это непропорционально. Вот поэтому преданные чувствуют себя в таком долгу перед Господом, Критартха. Это четвертая концепция преданного служения, центральная концепция. Есть ли вопросы? Бхагавад-гите, 18 главе, говорится «Сарвадарвана Паритеджа». Кришна говорит, если ты предашься мне, то я освобожу тебя от всех греховных грехов. Да, с точки зрения усилий Кришны. То с точки зрения Кришны есть усилия. Я не говорю, что не нужно прилагать усилий. Если вы прилагаете усилия, предашься, я дам тебе милость. Если не прилагаешь, не дам милости. Это как раз момент лекции. Если мы прилагаем усилия, есть тенденция, что я заслуживаю милость. Так ведь? Я заслуживаю милости, потому что я прилагаю усилия. Вот преданный не должен так думать. Он должен прилагать усилия, но в то же время его отношение должно быть таково. Я прилагаю усилия, но та милость, которую я получаю, она в миллионы раз больше, чем те усилия, которые я прилагаю. Поэтому в сравнении с этой милостью мои усилия, они становятся совершенно незначительными. И вот почему он чувствует себя в долгу перед ним. Вот это мы должны помнить. Это понятно? Иначе мы становимся эгоистами. Джай, Шрила Прабхупад ки, джай.